206. Гуру. Советую силы духа собрать вовнутрь. Перед действием они как бы спружиниваются воедино и волею держатся в напряжении и готовности. Волею собираются и волею же расходуются, но не сами по себе рефлекторными импульсами, страшно расходующими силы. Сколько их утекает зря благодаря импульсивным действиям, бездумным и бесконтрольным. Последите за собой и увидите недопустимую расточительность свою, расхищающую психическую энергию. Много попустительств происходит в человеке, пожирающих его силы. Непреклонным решением воли безумие и расточительство надо остановить, оболочки обуздать и принять лик, достойный человекообразия. Над всеми людьми властвуют оболочки. Вы же учитесь властвовать над ними, установив над ними приоритет воли, дух над всем, его оружие — воля.